Глава 5. Моногамия, согласованные немоногамные отношения и социальные аспекты. Моногамия и нравственность. Мораль и нравственность — очень серьезные вопросы, как и все, что обсуждается в этой аудиокниге. Но я хочу изложить свое представление о нравственности и объяснить, почему, на мой взгляд, не имеет смысла говорить о ней в контексте согласованных немоногамных отношений, участники которых состоят в них добровольно. В дискуссии о свободных отношениях нередко можно услышать, что они свидетельствуют о моральном упадке общества. Вот моногамия — это нравственно, а все остальное — безнравственно и аморально. Людям, усвоившим заповедь «не прелюбодействуй» и одобряемые обществом культурные нормы, трудно принять мысль о том, что можно состоять в браке, иметь семью и при этом поддерживать близкие отношения с другими людьми. Да, это выходит за рамки нормы, в том смысле, что не так широко распространено. Но при чем тут нравственность? Что безнравственного в консенсуальной моногамии? Почему отношения, которые никому не причиняют вреда и приносят пользу тем, кто их выбирает, должны оцениваться с позиции нравственности? Как могут любые отношения, полиамория, моногамия, свингерство, быть безнравственными, если в них участвуют по собственному желанию? Почему нравственным считается союз с одним человеком, а не с несколькими? Почему более нравственно заниматься сексом с одним человеком, а не с несколькими? Почему для мужчины более-менее нравственно заниматься сексом со многими женщинами, а для женщины со многими мужчинами нет? И почему считается нравственным, когда невеста – девственница? Ни на один из этих вопросов не находится удовлетворительного ответа, кроме того, что такие представления нужны для контроля над сексуальностью, в особенности женской. По сути, представление о нравственности базируется на наборе принципов, которые диктуют нам, как жить, что можно делать, а что нельзя, что правильно, а что нет. Наше общество продвигает нравственность как нечто абсолютное, но, как и все остальное, она динамична, меняется со временем и зависит от места и культуры. Социальная цель нравственности – обеспечить порядок и безопасность. Идея заключается в том, что если бы все вели себя в соответствии с одними и теми же нравственными нормами, мы бы жили в безопасности, в лучшем обществе, по крайней мере, в теории. В действительности некоторые нравственные представления могут привести к страданиям и боли, потому что основаны на принципах и слишком часто игнорируют чувства и потребности конкретных людей. Стоит заговорить о принципах, и все человеческое отходит на задний план. Рассуждая о нравственности, мы оперируем понятиями, никак не связанными лично с нами, и даже в каком-то смысле снимаем с себя ответственность. Кто-то другой сказал, кто-то другой отдал приказ. Религиозные, культурные, человеческие нормы диктуют нам то-то и то-то, и надо подчиниться. По мне, личная ответственность каждого из нас в том, чтобы рассмотреть все эти данности и решить, подходят они нам или нет. Сознательный выбор дает нам свободу и предполагает, что мы сами отвечаем за свою жизнь. Выбирайте путь, который подходит именно вам, будь то осознанная моногамия, осознанная полиамория или осознанное свингерство, неважно, что именно. Ни одна из этих моделей не может считаться нравственной или безнравственной. Просто они подходят разным людям в разное время. Важно помнить, что в нашем обществе даже секс все еще считается не вполне нравственным занятием. Не только вне моногамных отношений, но и в глубине души любой секс как таковой. Моногамная культура демонизирует сексуальность, приписывает ей отрицательные качества, акцентируется на том, какие опасности она в себе таит, и игнорирует удовольствие, радость, самопознание. Вот что пишет Лихи Ротшильд в своей диссертации о принудительной моногамии и полиаморном существовании. Мононормативность действует как антисексуальный образ мышления. Секс считается чем-то плохим, если только он не происходит при обстоятельствах, которые трактуются как правильные или подходящие. Наиболее уместен гетеросексуальный репродуктивный секс в контексте гетеросексуального брака. Негатив по отношению к сексу присутствует в мононормативном мышлении и основывается на нем, от разговоров о потере девственности как о действии, которое должно произойти с одним единственным, или осуждения женщин, имеющих сексуальные отношения со многими мужчинами, до указания на бессмысленность любого секса, происходящего вне эксклюзивных отношений. Поразительно, как сильно общество волнует вопросы, что правильно и что неправильно, в отношении секса по обоюдному согласию. Я не говорю о христианстве и античности или об исламских государствах, чья позиция на этот счет очевидна. Я рассматриваю современное положение дел. Например, гей-браки. До недавних пор никто не мог представить, что партнеры одного пола смогут вступать в законный союз, хотя есть страны, например, Россия, где гей-парам все еще запрещено заключать браки и усыновлять детей. Западное общество не только занялось вопросами институционализации и определения лиц, которым разрешено заниматься сексом, но и вмешалось в вопрос о том, какие половые акты разрешены, а какие запрещены. Знаете ли вы, что еще совсем недавно в некоторых штатах США оральный и анальный секс были запрещены законом? Например, в 1997 году 20-летний Чарльтон Грин был арестован и приговорен к 3 годам условно как сексуальный преступник за оральный секс по обоюдному согласию. Штат счел это уголовным преступлением, караемым тюремным заключением сроком до 20 лет. Последние законы, касающиеся этих вопросов, отменили в 2003 году. Продажа вибраторов и секс-игрушек в Алабаме по-прежнему незаконна, хотя с 2009 года здесь разрешено покупать вибратор, если его прописал врач. Невероятно, как далеко закон, религия и государство могут зайти и начать копаться в чужом белье, контролируя, что, с кем и как мы делаем. На мой взгляд, обсуждение вопросов, касающихся секса по обоюдному согласию и любви, в контексте морали не имеет никакого отношения к общественному порядку или благополучию людей. Это инструмент проявления власти, социального контроля над женщинами в частности и над людьми в целом. Общество не было бы так озабочено тем, могут ли добровольный секс или эмоции быть моральными или аморальными, отвратительными или чистыми, испорченными или возвышенными, если бы сексуальность не была инструментом контроля. Как я уже говорила, очень легко связать с сексуальностью чувство вины, стыда и страха, те эмоции, с помощью которых можно эффективно манипулировать людьми. Вопреки негативному отношению общества к сексу, люди, живущие в консенсуальных немоногамных отношениях, далее КНО, в большинстве своем воспринимают его позитивно. Они рассматривают его как положительный, здоровый, при условии, что он практикуется безопасно, с использованием средств предохранения, если у человека несколько партнеров, приятный, доставляющий удовольствие, сближающий и даже исцеляющий опыт. Интересно также, что любовь по отношению к нескольким людям считается аморальной, и это довольно забавно, если вдуматься. По сути, любовь – чистое, удивительное и прекрасное чувство. Как такое чувство, испытываемое к нескольким людям, может считаться безнравственным? Любить кого-то значит желать лучшего для него, видеть в нем только хорошее и не обращать внимания на менее привлекательные стороны. Быть любимым – это видеть себя чужими глазами, полными любви и обожания, глазами человека, который замечает лучшее в вас, ваш внутренний свет. Что в этом аморального? Что касается моногамной идеи святости института брака и нравственности половых отношений с супругом, то у тех, кто практикует консенсуальную немоногамию, другие ценности. Одна из них – исключительная честность между двумя партнерами. Они ничего не скрывают друг от друга и искренне говорят о своих потребностях, чувствах, страхах, неудовлетворенности и стремлениях. Другая важная ценность – это свобода и право каждого человека на собственное тело, мысли и чувства, а также уважение к обособленности, независимости и индивидуальности партнера. Те, кто практикует КНО, часто превозносят честность, ведь это основа доверия, без которого очень сложно поддерживать традиционные отношения и почти невозможно вести свободные. Однако я думаю, что все гораздо сложнее. Нужно задаться вопросом, является ли честность, особенно исключительная, правильным выбором всегда и при любых условиях. Подразумевается ли, что честные люди рассказывают друг другу абсолютно все, или мы можем что-то скрыть и иметь свой собственный мир? Что вообще значит «рассказать все»? Действительно ли это возможно? И какой в этом смысл? Подразумевает ли честность чистосердечное признание без каких-либо поблажек, даже если это жестоко или бесполезно и только причиняет боль? Имеет ли право на существование такое понятие, как «слишком быстро»? Должны ли мы раскрывать правду постепенно? Каждый из этих вопросов непрост и требует глубоких размышлений и обсуждения, прежде чем станет ясна позиция партнера по этому поводу. Упомянутые здесь альтернативы моногамии, вероятно, не более естественны, чем те эксклюзивные сексуальные и эмоциональные отношения, которые общество пытается навязать людям. В этом смысле измены, возможно, гораздо более естественны и отвечают нашей животной природе. Тем, кто выбирает моногамию, трудно сдерживать свои порывы, но есть вероятность, что они поступают именно так, чтобы не растрачивать энергию и внимание на более чем одного человека. Или, возможно, они хотят преодолеть соблазны внешнего мира и противостоять им, или же видят ценность именно в эксклюзивных сексуальных и эмоциональных отношениях. Или не хотят ранить партнера, или сделанный выбор объясняется их религиозными воззрениями. Но моногамия не всегда дается легко. Многим приходится отказываться от части своего «я» и подавлять глубинные потребности и стремления. Подобное происходит и в немоногамных отношениях. Жизнь без лжи, честность с партнером, партнерами, сопричастность, когда ваш партнер влюбляется, и вы радуетесь тому, что он счастлив, хотя и не вы причина этого счастья. Борьба с ревностью и глубинными страхами – все это далеко не просто. Решив вступить в свободные отношения, мы сталкиваемся со своими потаенными демонами. Многих это пугает. Консенсуальные немоногамные отношения, так же как и моногамия, основываются на определенных ценностях. Равноправие в отношениях, когда обоим партнерам разрешено одно и то же, и ни у кого нет привилегий. Стремление к тому, чтобы партнер чувствовал себя свободным, уважение личного пространства и так далее. Все это выбор, основанный на западных моральных ценностях, равенстве, свободе и честности, и он требует значительной внутренней работы. Существенное изменение, которое сегодня претерпевает наше общество, переход от классической моногамии к серийной, а не к полиамории или другим свободным отношениям. В своей книге, посвященной любви, Кэрри Дженкинс утверждает, что полиамория бросает вызов двум идеям, которые все еще главенствуют в общественном сознании. Утверждение отцовства через сексуальный контроль над женщинами и восприятие романтического партнера как своей собственности. Следовательно, КНО все еще остаются социально неприемлемыми, а серийная моногамия постепенно становится нормой. Совершенно нормальным считается, если у вас были сначала одни, а потом другие отношения. А вот если вы находитесь в отношениях с разными людьми одновременно, это становится угрозой общественному порядку. Возникает вопрос, нужно ли нам заменить принятое в обществе представление о нравственности другими? Во-первых, мы не должны этого делать. Во-вторых, главное, чтобы мы могли осознанно и свободно выбирать, что подходит нам, будь то моногамия или какой-то вид немоногамных отношений. Любой личный выбор имеет право на существование. Я уверена, осознав, что моногамия, как и многие другие парадигмы, которым мы следуем, это социально-культурная конструкция, и мы можем менять те ее части, что нас не устраивают, мы получаем возможность пересмотреть существующие нормы и создать что-то новое, свое, идеально нам подходящее. И это будет как минимум увлекательно, даже если мы вдруг решим, что нас устраивает нынешнее положение вещей. Чувство свободы, возникающее в результате сознательного, неавтоматического принятия решений, бесценно. Все люди разные, и бессмысленно заставлять их практиковать один и тот же вид отношений. Безнравственно решать за других, какой образ жизни им следует вести, заставляя их делать то, чему они будут сопротивляться. Это должно быть личным решением каждого человека. Соответственно, самым нравственным подходом к романтическим и интимным отношениям будет тот, что позволяет свободно выбирать из множества вариантов, не навязывая никому что-то одно. Осознание своей немоногамности в рамках моногамного общества. Для любых начинаний и значительных перемен нужна смелость. Не так легко добиться того, чтобы общество вас принимало, если вы немоногамны и не хотите жить в эксклюзивных отношениях. И неважно, холосты ли вы, разведены, замужем или имеете долгосрочного партнера. Попробуйте, будучи одиноким мужчиной, объяснить женщине, что вам не нужна сексуальная или эмоциональная эксклюзивность. Большинство мужчин, которые признаются в этом, не продвинутся дальше общения на сайте знакомств. Поэтому многие из них не распространяются о своих взглядах на моногамию до того момента, пока она не узнает меня получше и не поймет, что у меня серьезное намерение. Лично я считаю, что так делать не стоит. Это почти то же самое, что опубликовать старую фотографию, на которой тебе 20 лет, и ты еще без лысины и пивного животика. Так это не работает, потому что когда правда всплывет, потенциальная партнерша почувствует себя обманутой. Да и потом, кто захочет встречаться с человеком, скрывающим такую важнейшую информацию о себе, как практика немоногамии? Порицание людей, ищущих немоногамных отношений, признание их несерьезными и неспособными брать на себя обязательства, преследует мужчин. Из-за этого им сложно быть честными и найти партнершу. В конечном счете, правда отсеивает тех, кому такой образ жизни действительно не подходит. Возможно, придется дольше ждать, но в конце концов вы встретите подходящих людей. В качестве альтернативы можно поискать сайты или группы, созданные специально для немоногамных людей. Шансы найти кого-то там выше. Для женщин ситуация ничем не проще. Тех из них, кто стремится к немоногамным отношениям, называют легко доступными, якобы они могут переспать с кем угодно и не могут поддерживать серьезные отношения. Недостойны уважения, шлюхи. Множество эпитетов свидетельствуют о негативном отношении общества к женской сексуальности вне долгосрочных отношений с одним человеком. В широком смысле женщин, находящихся в свободных отношениях, воспринимают примерно так же, как одиноких. Они могут спать с кем хотят, могут искать серьезные отношения, а могут этого не делать. Поскольку на первых свиданиях многие хотят предстать в лучшем свете, боясь быть отвергнутыми, нужна смелость, чтобы на этом этапе признаться потенциальным партнерам, что вы хотите иметь немоногамные отношения. Я советую, если вы немоногамны, говорить об этом сразу, до того, как вы встретитесь. Если вы еще не определились до конца, все равно расскажите потенциальным партнерам о своем видении отношений. Только не нужно выкладывать эту информацию на первом же свидании. В конце концов, вы сами не знаете, чего хотите. Если отношения станут серьезными, вам нужно будет подумать об этом вместе. А если не станут, то и нет смысла поднимать эту тему. Ситуация с теми, кто живет в моногамных отношениях, но хочет сменить их статус, не намного проще. Признаться партнеру в том, что вам нужно нечто большее, страшно. Это как броситься в бездну. Поставить на карту свою жизнь, приготовиться к отказу, ухудшению отношений, ранить самолюбие партнера или даже расстаться. Эти перспективы пугают, но так бывает с любым жизненно важным вопросом, требующим решения. После свадьбы признаться, что вы не хотите детей, либо наоборот сказать, что передумали и хотите, несмотря на то, что до брака приняли решение оставаться бездетными. Предложить переехать в другую страну после того, как партнер получил работу, о которой мечтал. На такое решиться тоже непросто, потому что на кону стоят интересы партнера. А в данном случае все еще сложнее. Ведь ваше желание выйти из моногамных отношений воспринимается обществом негативно. В отличие от переезда, это нелегитимный выбор, и даже хотеть этого предосудительно. Можно сравнить это с тем, как если бы вы подписали договор на всю жизнь, нечто такое, что невозможно изменить просто так. Общественная поддержка и нравственность на стороне партнера, который этого не выбирал, и велика вероятность, что ваше намерение ранит и обидит его. Страшно даже начинать этот разговор. Подойти к партнеру и сказать: «Я хочу, чтобы наши отношения стали свободными», уже значит зайти далеко. Ведь тем самым вы меняете правила игры, даже если решите оставить отношения моногамными. Одна произнесенная фраза открывает гораздо больше, чем вы предполагаете. Ведь фактически вы заявляете: «То, что у нас есть, меня больше не удовлетворяет». Или еще хуже: «Мне недостаточно наших отношений». И этого уже не изменить. Это останется с вами навсегда. Осознание, что вам больше недостаточно того, что есть сейчас, и нужно больше. Мы все выросли на мифе о том или той, единственном, единственной, кто будет 100% удовлетворять всем нашим эмоциональным и сексуальным потребностям, пока смерть не разлучит нас. На песнях о все той же единственной любви на всю жизнь, на сказках о принце, который находит свою принцессу, и они живут вместе долго и счастливо. К Культура нашего общества подталкивает нас вступить в чудесные, полностью удовлетворяющие моногамные отношения, которые продлятся всю жизнь. Каково же в таком мире услышать, что вы не тот единственный или не та единственная? Это сокрушительный удар по самолюбию. Это действительно больно слышать. Даже тем, кто уже определяет себя как полиамора, бывает трудно принять слова партнера, когда тот впервые говорит «мне нужно больше», подразумевая другого человека. Сказанное вами повлияет на человека, мирно ведущего моногамную жизнь, так, словно на него внезапно упала тонна кирпичей. Это серьезная встряска для отношений. Спокойствие и предсказуемость заканчиваются, начинаются сумасшедшие американские горки. Из-за того, что этот определяющий момент пугает, большинство пропускает его. Слишком многим кажется, что проще оставить отношения как есть и не ставить их под удар, не раскачивать лодку и ничего не объяснять партнеру. А когда невысказанная потребность остается неудовлетворенной, есть не так уж много вариантов либо подавлять эти мысли, либо изменять партнеру. Так проще. В какой момент люди решаются на серьезный разговор? Это зависит от внутренних установок. Некоторые пытаются еще на ранней стадии отношений донести до партнера свое видение. Тело и душа каждого человека принадлежат только ему. И их нельзя контролировать, поэтому каждый может делать то, что хочет. В таком случае все проще, по крайней мере, поначалу. Но ситуация может осложниться, когда дело дойдет до практической реализации этих установок. Но большинство делают это, когда уже нет сил подавлять возникшую потребность, и они чувствуют, что готовы рискнуть и пойти на открытое и честное обсуждение. На этом этапе любое совместное решение лучше, чем одностороннее, к которому ваш партнер вынужден будет приспосабливаться. Кроме того, если все настолько серьезно, ваш партнер должен знать, что это важно. Он не может отмахнуться от разговора и отложить его в долгий ящик. Не может просто сказать «нет», не попытавшись найти решение, которое отвечало бы вашим потребностям. Точно так же, как вы не ответили бы категорическим «нет» на предложение о переезде, которого жаждет ваш партнер, или на его признание в том, что он хочет детей. Может случиться, что в итоге вы так и не придете к единому решению, устраивающему обоих. Но этому все-таки должен предшествовать честный и доброжелательный разговор, в ходе которого вы попытаетесь найти выход из ситуации. Критически важно поговорить друг с другом и понять, что стремления и потребности обеих сторон одинаково важны. Вы не можете игнорировать желания и порывы другого человека. Это неэффективно и приведет ко лжи или расставанию, то есть к тому, чего человек боится и пытается предотвратить, говоря «нет». Когда мы позволяем внутренним страхам завладеть нами, они проявляются в реальности. Отношения, свободные изначально. Благодаря СМИ и представлению многих людей о свободных отношениях, пары решаются на этот шаг, когда из их жизни уходят секс и любовь. Складывается впечатление, будто есть только один путь, ведущий к немоногамии. Пара живет в моногамном союзе, а потом решается на свободные отношения. Многие также думают, что люди приходят к немоногамии, когда что-то идет не так или чего-то в их отношениях не хватает, и что это единственная причина, по которой пара начинает искать на стороне то, чего не получает в своем союзе. Действительно, часто так и бывает, поскольку со временем становится очень трудно удовлетворять все сексуальные и эмоциональные потребности партнера. Тем не менее, бывает и по-другому. Не всегда люди выбирают этот формат отношений, потому что ощущают неудовлетворенность существующими отношениями. Многие строят так отношения изначально, заранее понимая, что им нужны свобода и сексуальное разнообразие. Зачастую люди, незнакомые с таким образом жизни, этого не понимают. Они могут допустить, что бывают неудовлетворенные потребности, но им сложно представить, что кто-то хочет находиться в свободных отношениях ради ощущения полноты жизни, безумной страсти и невероятного секса. Дело не только в сексе, важно разнообразие. Не всегда нужны близость или увлечение, или что-то, чего нет у нынешнего партнера. Дело в чувстве свободы, в склонности к авантюрам, в желании вести жизнь, открытую миру, и брать от него все, что он предлагает. Такое осознанное принятие своих потребностей часто вызывает у людей недоумение. Почему сейчас, Почему нужно решать с самого начала? Почему бы не подождать 10-20 лет, пока вы не устанете друг от друга? Но, может быть, если вы никогда не будете воспринимать друг друга как должное в моногамных отношениях, то и не наскучите друг другу. Может быть, именно чувство свободы, с которым человек вступает в отношения, позволит ему остаться в них, даже если перспектива быть моногамным вызывает у него панику. Однозначного ответа здесь нет. Только представление о том, как должно быть. Часто в жизни все получается не так, как было задумано. Многие, вступая в отношения, испытывают глубокую потребность в безопасности и надежности, а также укреплении доверия. Зачастую начало отношений — это период очень интенсивной и всепоглощающей лимеренции по отношению друг к другу, в котором нет места для других людей. Место появляется позже, когда возникает доверие, а лимеренция угасает. Тогда появляется возможность ввести в отношения больше партнеров. Но для некоторых важно само понимание того, что они вправе это сделать, знать, что такой вариант возможен, и чувствовать себя свободным ценно само по себе. И не всегда эта свобода реализуется на практике. Главное, что удовлетворяется потребность в свободе. Так что отношения действительно могут быть свободными изначально. Не всем нужно начинать с моногамии. Но следует понимать, какие потребности приводят людей в свободные отношения. Нужно также осознанно подойти к тому, как удовлетворить потребность в безопасности в сочетании со свободой, сексуальностью и близостью. Невозможно заставить человека отказаться от базовых потребностей. Это лишь сделает его несчастным. Вопрос в том, как отвечать всем стремлениям одновременно, учитывая, что все мы разные, и базовые потребности у нас разные, и это абсолютно нормально. И речь вовсе не об отсутствии любви или заботы, а о том, что мы переживаем происходящее по-разному.